Правда, он велел следить за ним, но скоро отменил распоряжение, убедившись, что оно ни к чему. Хлопуша действительно не за страх, а за совесть начал служить делу движения. Как и Овчинников, не доверявшие ему поначалу Чика Зарубин и многие другие, он стал вместе с ними одним из ближайших сподвижников Пугачева. В тот же день, когда в лагере появился Хлопуша, Пугачев направил свое войско к Оренбургу. За несколько дней до этого он послал туда два указа, один Рейнсдорпу, другой подполковнику Магутову, с приказом служить ему, государю, обещанием наград, если их исполнит, и наказание в случае противном. В ответ оренбургские власти переслали в стан восставших свой указ с обличением самозванца и увещеванием казакам, которые отважились на такое злое и богомерзкое дело, о коем всяк разум имеющий без внутреннего содрогания пребыть не может, что вы, пристав к нему, как ослепленные, погружаете себя у Бога и у целого света во глубину погибели. Их призывали отстать от восстания, реченного самозванца постараться поймать и представить, через что можете удостоить себя в том вашем злодеянии здешнего у ей императорского величества председательства, которое, конечно, учинить не оставлено будет. А ежели сердце ваше так ожесточилось, что сие увещание не проникнет, то остается непременно погибать вам как в всем веке, так и в будущем. Но восставшие не слушали подобных увещаний. Их сердца действительно ожесточились давно и сильно. Они не верили тем, кто не раз их обманывал, обкрадывал, посылал на виселицы, под кнуты и розги, отдавал в руки палачей. К вечеру 5 октября, растянувшись в одну шеренгу, чтобы показать свою силу, устрашить защитников города, Пугачев подвел войско к стенам Оренбурга. Началась его осада, долгая и упорная, наполненная многими событиями и делами, и важными, и мелкими, повседневными, всем тем, что составляет будни и героику народного восстания, тем более такого мощного и грозного, как крестьянская война. Осада Оренбурга. Почти полгода восставшие осаждали центр обширного края, который олицетворял здесь режим крепостнического гнета, произвола чиновников, военных командиров. Город подготовился к обороне. Его укрепления власти обновили, привели в порядок в суматошные дни конца сентября и начала октября. Крепость имела овальную форму. Была окружена крепостным валом высотой более 3,5 метра, в низких местах выше, в высоких пониже, и рвом такой же глубины, шириной более 10 метров. На валу имелось 10 бастионов и 2 полубастиона для пушек. По валу окружность города составляла более 5 верст, ширина более километра. В самом просторном месте длина более 1,3 километра. 4 ворот вели из города в разные стороны – Яицкие, Самарские, Чернореченские, Сакмарские, Орские. Накануне прихода Пугачева в город 4 октября вошел отряд премьер-майора Наумова, посланный Симоновым на помощь Рейнсдорпу. Он состоял из 666 казаков и солдат, имел 3 пушки. Его прибытие сильно укрепило местный гарнизон. Рейнсдорп обрадовался, оренбургская крепость в случае атаки в состояние пришла. Овладеть таким городом и трудно, и почетно. Пугачев, приступая к решению важной, в данных обстоятельствах неотложной задачи, понимал это. Он, конечно, желал овладеть городом, чтобы удовлетворить просьбы и требования всех, кто пошел за ним в начале восстания. Но не только поэтому. Здесь, в Оренбурге, в случае его захвата, можно было взять много пушек и другого вооружения, всяких припасов, пополнить войско живой силой. Затем, обеспечив тыл, Пугачев хотел идти в центр страны, к Москве и Петербургу. Еще на хуторе у Кожевниковых он говорил казакам, что, взяв Оренбург, пойдет на Москву.